Глава 2. Наша картина Вселенной вчера и сегодня. Хотя еще во времена Христофора Колумба многие считали Землю плоской, да и сегодня такие люди встречаются, основы современной астрономии были заложены еще в Древней Греции. Примерно 340 лет до нашей эры греческий философ Аристотель написал трактат о небе. В нем он изложил множество доказательств того, что Земля имеет форму шара, а не плоская, как тарелка. Одно из таких соображений основано на наблюдении лунных затмений. Аристотель понял, что причиной этих затмений является прохождение Земли между Солнцем и Луной. При этом Земля отбрасывает на Луну тень, и мы это видим как затмение. Аристотель обратил внимание, что тень Земли всегда имеет круглую форму, что естественно, если Земля имеет форму шара. Но, разумеется, это было бы не так, если бы Земля имела форму плоского диска. В таком случае тень была бы круглой, только если во время затмения Солнце расположено в точности под центром диска. При любом другом расположении тень оказалась бы вытянутой в форме эллипса, вытянутого круга. У древних греков были и другие аргументы в пользу шарообразности Земли. Если бы Земля была плоской, то идущий к берегу корабль должен был сначала выглядеть как маленькая, едва заметная точка. Потом, по мере приближения корабля, на нем можно было бы различить отдельные детали — паруса и корпус. А на самом деле все совсем не так. Когда корабль возникает на горизонте, то сначала мы видим только его паруса. И только потом появляется корпус. То, что расположенные высоко над корпусом вершины мачт корабля первыми появляются из-за горизонта, свидетельствует о шарообразности формы Земли. Греки не обошли также своим вниманием и звездное небо. Ко времени Аристотеля они уже на протяжении многих сотен лет изучали движение огоньков в ночном небе. Они заметили, что хотя тысячи огоньков перемещаются по небосводу как одно целое, пять светил, не считая Луны, движутся не так, как остальные. Они иногда сворачивают с протаренного пути с востока на запад и временами даже движутся вспять. Эти светила были названы планетами, от греческого слова, означающего «странники». Греки видели только пять планет, потому что только они доступны невооруженному глазу — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Сейчас-то мы знаем, почему планеты движутся по небу столь необычным образом. Движение звезд относительно нашей Солнечной системы почти незаметно. А вот планеты обращаются по орбитам вокруг Солнца и потому выписывают гораздо более сложные траектории на фоне далеких звезд. Аристотель считал Землю неподвижной, а также полагал, что Солнце, Луна, планеты и звезды обращаются по круговым орбитам вокруг Земли. Он так считал, исходя из мистических соображений, полагая, что Земля является центром Вселенной и движение по кругу наиболее совершенно. Во втором веке нашей эры греческий ученый Птолемей построил на основе этой идеи полную модель неба. Птолемей был страстным исследователем, недаром ему принадлежат слова «Что я смертен, я знаю, и что дни мои сочтены». Но когда я в мыслях неустанно и жадно выслеживаю орбиты созвездий, тогда я больше не касаюсь ногами Земли. За столом Зевса наслаждаюсь амброзией, пищей богов. В модели мира Птолемея нас окружают 8 вложенных друг в друга вращающихся сфер, наподобие матрешки. А в центре всех этих сфер находится Земля. Представления о том, что находилось вне самой большой сферы, были самые туманные. Но в любом случае, это было за пределами наблюдаемой человеком Вселенной. Таким образом, самая внешняя сфера представляла собой своего рода границу Вселенной. На этой сфере были закреплены звезды. И поэтому при ее вращении взаимные положения звезд оставались неизменными. Именно так, как мы это наблюдаем в действительности. На внутренних сферах располагались планеты. В отличие от звезд, они не были прикреплены к своим сферам, а каждая планета двигалась относительно своей сферы по малому кругу, называемому эпициклом. Весьма сложные, некруговые, видимые траектории планет на небе удавалось объяснить сочетанием движения по эпициклу и вращения сферы. Модель Птолемея позволяла довольно точно предсказывать положение светил на небе. Но для того, чтобы добиться согласия предсказаний с наблюдениями, Птолемею пришлось предположить, что расстояние от Земли до Луны может меняться в 2 раза. А это означало, что видимый размер Луны должен иногда быть в 2 раза больше, чем в другое время. Птолемей сознавал этот недостаток своей системы, что, тем не менее, не помешало, почти, всеобщему признанию его картины мира. Христианская церковь приняла Птолемееву систему, поскольку сочла ее не противоречащей Священному Писанию. За пределами сферы неподвижных звезд оставалось достаточно места для рая и ада. Но в 1514 году польский священник Николай Коперник предложил другую модель. Правда, вначале, опасаясь быть обвиненным церковью в ереси, Коперник распространял свои идеи анонимно. Революционность идеи Коперника состояла в предположении, что не все небесные тела обращаются вокруг Земли. Коперник полагал, что Солнце неподвижно и расположено в центре Солнечной системы, а Земля и планеты движутся вокруг него по круговым орбитам. Модель Коперника оказалась не хуже модели Птолемея, но она все же не совсем точно предсказывала наблюдения. Она была гораздо проще модели Птолемея, поэтому можно было ожидать, что люди примут ее. Однако понадобилось почти столетие, чтобы эту идею восприняли всерьез. Одними из первых в пользу теории Коперника стали публично высказываться двое ученых — немецкий астроном Иоганн Кеплер и итальянский астроном Галилео Галилей. В 1609 году Галилей начал наблюдать ночное небо в телескоп, который только что изобрел. Примечание. Телескоп как зрительную трубу первым изобрел голландский очковый мастер Иоганн Липерсгей в 1608 году. Но Галилей первым направил телескоп на небо в 1609 году и использовал его для астрономических наблюдений. Взглянув на планету Юпитер, Галилей обнаружил несколько обращающихся вокруг него небольших спутников. Отсюда следовало, что не все небесные тела обращаются вокруг Земли, как считали Аристотель и Птолемей. Примерно в то же время Кеплер уточнил теорию Коперника, предположив, что планеты двигаются не по круговым орбитам, а по эллипсам, благодаря чему удалось добиться согласия предсказания теории с наблюдениями. Все это окончательно добило систему мира Птолемея. Хотя предположение об эллиптических орбитах сделало модель Коперника более точной, Кеплер рассматривал это лишь как математический трюк, поскольку его представления об устройстве природы не основывались на наблюдениях. Подобно Аристотелю, Кеплер считал эллипсы менее совершенными фигурами, чем окружности. Сама мысль о том, что планеты могут двигаться по таким несовершенным траекториям, казалась ему слишком безобразной, чтобы быть правдой. К тому же Кеплеру не нравилось, что предположения об эллиптических орбитах не согласовывались с его идеей о магнитных силах как причине движения планет вокруг Солнца. Насчет магнетизма он, конечно, ошибался. Но мы должны отдать ему должное за саму мысль о том, что движение планет должно быть вызвано некой силой. Правильное объяснение причины движения планет вокруг Солнца было дано гораздо позже, в 1687 году, сэром Исааком Ньютоном, в трактате «Математические начала натуральной философии», пожалуй, важнейшей из когда-либо опубликованных работ по физике. В этом труде Ньютон сформулировал закон, согласно которому тело, находящееся в покое, остается в состоянии покоя, если только на него не действует какая-либо сила, а также описал, как движение тела меняется под действием силы. Так почему же планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам? Согласно Ньютону, за это отвечает совершенно определенная сила, та самая, которая заставляет отпущенное, уроненное, тело падать на Землю, а не оставаться в состоянии покоя. Он назвал эту силу тяготением и разработал математический аппарат, позволяющий вычислять, каким образом тела реагируют на приложенную к ним силу, например, силу тяготения, а также решил соответствующее уравнение. Таким образом, Ньютону удалось показать, что под действием тяготения Солнца Земля и другие планеты должны двигаться по эллиптическим орбитам в точности, как предсказал Кеплер. Ньютон предположил, что его законы справедливы для всего, что есть во Вселенной, от падающего яблока до звезд и планет. Движение планет и движение тел на Земле впервые в истории удалось объяснить как следствие одних и тех же законов, и это стало рождением современной физики и современной астрономии. В отсутствие Птолемеевых сфер отпала необходимость в предположении о наличии у Вселенной некой внешней границы. Более того, поскольку у звезд не обнаруживалось никакого движения, кроме общего суточного движения небосвода, вызванного вращением Земли, то было естественно предположить, что это такие же тела, как наше Солнце, только расположенные гораздо дальше. Таким образом, ученые не только отказались от представления о центральном положении Земли во Вселенной, но также и от идеи об уникальности нашего Солнца, да и всей Солнечной системы. Новый взгляд на мир ознаменовал фундаментальные изменения в человеческом мышлении, начало нового современного научного понимания нашей Вселенной.